Почему же? Я всегда готов помочь Российской империи. Это мой дом, дом моих предков, ответил я. И, скажу честно, вы произвели на меня впечатление. Вам я тоже с удовольствием бы помогал. Но по какому праву? Протоколы составляются не просто так, Варвара Константиновна. Даже тот факт, что вы привели меня сюда, уже нарушение правил службы имперской безопасности. Я ведь здесь не эксперт и не консультант, я ваш знакомый, которого вы провели на место преступления. Некромантка даже шаг назад сделала. И это все, что вас останавливает, Иван Владимирович, уточнила она. Протоколы, правила, эти правила вы поклялись соблюдать, когда поступили на службу в ваше ведомство, напомнил я. Она задумалась на несколько секунд. Кажется, такая точка зрения ей в голову не приходила. Не вступая в ряды службы имперской безопасности, я сохраню свободу. А если Легостаевым действительно нужна моя помощь, я ее окажу. Все же сотрудник СИП и спутник некромантки – это разные вещи. Ловить кровавый культ, который, очевидно, имеет доступ к людям наверху социальной лестницы столицы – не моя работа, но я вполне могу выступить, если не в качестве учителя, то как минимум эксперта. Неизвестный маг открывает лавку артефактов, это все же не совсем то. А вот консультант Легостаевых по магическим делам открывает свое дело, уже совсем другое. Опять же, как бы я не хотел спокойно заниматься своими делами, пока я жив, за знаниями моровых будут гоняться. И лучше играть на своих условиях, чем позднее оказаться в подчинении без права на собственное мнение. Меня все равно не оставит в покое. Да, есть дворянский суд, которым я могу прикрыться. Но, во-первых, кто я такой, чтобы вставать на мою сторону, когда руководство ведомства попросит как следует? Во-вторых, как бы мне не хотелось остаться в стороне, но я не хочу, чтобы труды моих предков оказались напрасны. Знания, которые собирали моровы, их жертвы, все это теперь часть меня. «Подождите меня минутку, Иван Владимирович», наконец, приняв решение, произнесла Легостаева. «Мне нужно сделать один звонок». Я повел рукой, давая знать, что никуда уходить не собираюсь. А пока Варвара Константиновна отходила, чтобы провести переговоры с неизвестным мне мужчиной, я еще раз взглянул в сторону склада. Похоже, что история с кровавым культом так просто не закончится. Моя местная жизнь началась с нее, и если я не хочу... чтобы она ей же и закончилась, следует вырвать эту угрозу с корнем. В конце концов, кому как не верховному магу бороться против запрещенных чародеев. Глава 15. «Вы на этом приехали?» – спросила Легостаева, остановившись перед моим мотоциклом. «Мне показалось, вы хотели меня видеть быстрее», – ответил я, открывая багажный отсек, установленный за сиденьем. «Зачем торчать в пробках, если их можно проскочить?» Вытащив запасной шлем, я протянул его Варваре Константиновне. Девушка крайне нерешительно взяла его кончиками пальцев, как будто я ей гранату без чеки вручаю. Интересно, она переживает за свою возможную репутацию или просто боится ездить на мотоциклах? Отсюда до особняка Солнцевых ехать на машине около часа, с учетом пробок и светофоров, пояснил я, надевая свою защиту и подтягивая ремешок под подбородком. А мой болт доставит нас за 20 минут. Легостаева окинула взглядом свой наряд и вздохнула. «Хорошо, что я в брюках», — донесся до меня ее шепот. «Так и быть, Иван Владимирович, поеду с вами». Однако мне потребовалась ей помощь, чтобы шлем не сорвало ветром с головы некромантки. Варвара Константиновна хоть и чародейка, но по местной традиции ее магия сосредоточена вокруг одной школы. Наконец, сев первым, я завел двигатель и убрал подножку. «Вы садитесь», — уточнил я, понимая, что Варвара Константиновна не спешит занять место сзади. Явно собираясь с духом, она подошла к мотоциклу и, схватившись за мои плечи, буркнула. «В другие времена вам после подобного пришлось бы на мне жениться», — заявила Легостаева, занимая место и обнимая меня за живот двумя руками. При этом некромантка так меня стиснула, что язвить в ответ мне просто воздуха не хватило. Так что я лишь выставил навигатор и, взявшись за руль, предупредил: «Держитесь крепко, помчимся с ветерком». Мотоцикл сорвался с места, подняв облако пыли задним колесом. За спиной я услышал тонкий вскрик, хватка некромантки стала еще сильнее. Мы вылетели с внутренней территории логистического центра, и я, въехав в крутой поворот, тут же выкрутил ручку до упора. Болт тут же понесся по дороге, оправдывая свое имя. Мы молнией проскакивали между вальяжно ползущими автомобилями. Легостеева постепенно привыкла к ощущениям и уже не пыталась выдавить мне кишки, хотя хватка продолжала оставаться крепкой. Заодно мне подумалось, что нужно будет позднее установить связь между шлемами, чтобы можно было говорить с пассажиром. Не то чтобы я собирался работать извозчиком, но возможность лучше иметь. После звонка Варвары Константиновны я получил устное разрешение действовать, как независимый эксперт по магии крови и защите от темных искусств. Звучало, конечно, пафосно, да и Легостеева должна была заключить со мной договор и выдать удостоверение. Но на первое время и так сойдет, главное, что ее начальство в случае возникновения вопросов, подтвердит, что у меня есть право делать то, что я делаю. Самое забавное в моем договоре оказалось, что я был прав, и у службы имперской безопасности не было средств для оплаты эксперта. Зато Легостеевы были обязаны мне платить за каждый выезд и каждую консультацию. Не каждый дворянин в свои 18 может получить по 150 тысяч рублей за несколько часов разговора. И особенно радовало, что за склад мне уже заплатили. Учитывая, что до этого момента я только тратил средства, осознание удобного устройства на столь необременительную работу грело мне душу. Так что пока Варвара Константиновна ехала, обнимая меня, и побаивалась скорости и крутых поворотов, я получал наслаждение от поездки. А вылетев на скоростную магистраль, я и вовсе выжал из мотоцикла все, на что он был способен. Сдавленный писк Легостеевой откровенно меня повеселил, но я не стал издеваться над некроманткой и повернул на съезд. Сбросив скорость, я остановился на светофоре, выставив ноги на дорогу. «Никогда больше», — услышал я голос Варвары Константиновны за спиной. «Никогда больше». Загорелся желтый свет, и я приготовился ехать дальше, а Легостеева судорожно вздохнула. Через 5 минут уже спокойной езды я въехал в распахнутые ворота особняка Солнцевых. Здесь было сразу 3 внедорожника службы имперской безопасности и пара легковых автомобилей полиции. Я заглушил двигатель и, ногой выставив подножку, толкнул болт назад, заставляя его встать на нее. Легостеева за моей спиной легко соскочила с сиденья, ловко перекинув ногу. А когда уверенным движением сняла шлем, и ее волосы подхватил ветер, ни у кого бы не закралось подозрение, что девушка только что пережила несколько весьма напряженных минут. К нам тут же подошел мужчина в полицейской форме. Легостеева небрежно показала свое удостоверение и кивнула в мою сторону. «Иван Владимирович со мной». Убрав оба шлема, я последовал за некроманткой в роскошный 3-этажный особняк. С первого взгляда было ясно, Моровы жили едва ли не в крайней бедности по сравнению с Солнцевыми. Начиная от ухоженного сада размером в 0,5 гектара, окружающего дом и заполненного статуями, так и самим жилым строением, украшенным лепниной, мрамором и позолотой. «Варвара Константиновна», — склонил голову сотрудник службы имперской безопасности, отступая в сторону от дверного проема, — господа собраны для беседы, я вас провожу. По мне он лишь взглядом мазнул. Впрочем, меня это мало волновало. А вот стоило мне переступить порог особняка, я тут же схватил некромантку за рукав. «Что такое?» — спросила Варвара Константиновна, едва удерживаясь от того, чтобы вырвать руку из моих пальцев. Я смотрел на потолок гостиной, разглядывая видимые только в магическом зрении письмена. Смысл начертанных слов складывался в довольно сложный посыл с исторической справкой. «Ты лишил мой род будущего, забрав моего сына. Вы разве не чувствуете?» — спросил я, не сводя взгляда с потолка. «Совсем ничего, что вы видите, Иван Владимирович?» — спросила та. Я повторил оставленное на потолке сообщение и, поняв по глазам Варвары Константиновны, что она ничего такого не замечает, вздохнул. «Это магия смерти», — пояснил я, давая ей знак идти дальше. «Кто бы ни был его автор, он вложил свою эссенцию в это послание. Если хотите, оставил часть своей души, чтобы написать несколько слов». Легостеева кивнула, приняв мои объяснения к сведению. «Подобный уровень работы с собственной душой – это почти легенда», — произнесла она. «Людей, способных на это, во всей Российской империи наберется от силы 3 за 100 лет. Вопрос только зачем? Я уже понял, что нас ждет в огромном холле, где собрался весь род Солнцевых, а потому, переступив порог, не смотрел на дальнюю родню, только на потолок». Легостеева же в это время представилась сама и повернулась ко мне, намереваясь сделать то же самое. «Я не дам твоим сыновьям увидеть своих, озвучил я надпись на потолке, едва не капающую в магическом зрении на пол. Силы, вложенной в проклятие, было уже не так много, однако все равно она едва не сочилась, пропитывая воздух в помещении. Я смотрел на сидящих по диванам и креслам Солнцевых, и к каждому из мужчин от потолка тянулась угольно-черная дымчатая нить. Проклятие поддерживало само себя, как я и предполагал, лишая мужчин из рода Солнцевых возможности плодить детей. Магия смерти впитывала крохи их жизненной эссенции, по чуть-чуть, незаметно, но постоянно, день за днем, год за годом, а переработав эту эссенцию в темные чары, замыкала круг, вновь лишая Солнцевых возможности дать потомство. Место выбрано идеально, родовой особняк, полученный еще на заре становления дворянского рода, холл, где все члены семьи так или иначе будут появляться, а также вести приемы и принимая частных гостей. Некромант, не пожалевший собственной сущности, был очень изобретателен и гениален, ведь все это проклятие работало так просто, и потому эффективно. «Что ты сказал?» — прозвучал сдавленный крик от дивана, и ко мне решительно направился седой мужчина, опирающийся на трость. «Пожалуй, пора представиться», — улыбнулся я, не глядя в сторону спешащего ко мне старика. «Моров Иван Владимирович, к вашим услугам». Глава рода остановился, как вкопанный. Он обернулся к Лигостеевой, и та пояснила: «Служба имперской безопасности наняла Ивана Владимировича в качестве эксперта по магии крови и защите от темных искусств», — произнесла Варвара Константиновна. «И он здесь представляет императора в той же мере, что и я. Поэтому прошу отнестись к нам с положенным уважением. Ваш род сейчас будет допрошен по делу о похищении и убийстве Анастасии Венедиктовны Солнцевой». «Вы нас подозреваете?» — спросил Виталий Геннадьевич, сидящий в кресле рядом с Аллой Венедиктовной. Та положила руку ему на ладонь и тихо, но чтобы все услышали, произнесла: «Сейчас для нашего рода важнее понять, что именно сказал Иван Владимирович. Моровые уже несколько поколений занимаются уничтожением запрещенной магии». «Так это ты его попросила прийти?» — спросил мужчина чуть моложе, который до этого сидел рядом с главой рода. «Может быть, стоит с тебя и начать допрос?» — за нашими спинами общалась с Моровым. «Может, ты и родную сестру подложила под...» «Молчать!» Солнцевы затихли мгновенно, а старик-то не промах, не прибегая к магии рявкнуть так, чтобы люстра закачалась, в его возрасте, впечатляет. Он обернулся ко мне и внимательно всмотрелся в мое лицо. «Мое имя Венедикт Кириллович Солнцев, я глава этого рода», — представился он, не сводя с меня взгляда. «И я знаю Моровых лучше, чем кто-либо другой. Вы были верными слугами империи. Я готов тебя выслушать, Иван Владимирович». Я взглянул на стоящую чуть в стороне Лигостееву. «Варвара Константиновна, прошу дать нам пару минут наедине с Венедиктом Кирилловичем. Этот разговор не касается вашего дела и связан только с нашими семьями». Некромантка усмехнулась. «Ну уж нет, вы будете говорить в моем присутствии, господа», — произнесла она. «Не так давно кое-кто напоминал мне о правильности и законности действий службы имперской безопасности. Я не собираюсь оставлять вас одних в текущей ситуации». И еще ей было крайне любопытно, как некроманту: «Не каждый день встречаешься с чарами, которые пережили наложившего их мага». «У меня нет секретов от людей императора», — кивнув с достоинством, заявил глава рода. «Что же, начнем с самого начала», — произнес я. «Несколько поколений назад род Солнцевых купил себе невесту из рода Колмогоровых. С тех пор мальчики, если и рождались в семье Солнцевых, все как один не могли обзавестись потомством. И причина в этом – некромант, который не пожалел собственной жизни, чтобы наложить самоподдерживающиеся чары на родовой особняк Солнцевых». Алла Венедиктовна вздрогнула и сжала кисть сына, а Виталий Геннадьевич, не обращая внимания на действия биологической матери, смотрел на меня расширившимися глазами. «Каждый раз, когда мужчина из рода Солнцевых входит в этот самый холл, проклятие на нем обновляется. Сами по себе чары, усовершенствованная версия противозачаточного заклинания», — продолжил я, — «ввиду того, что среди одаренных крайне мало тех, кто может пользоваться магическим взором, понять источник проклятия было невозможно, что доказывает пример Варвары Константиновны. Она специалист в этом направлении, но даже не чувствует воздействия. Когда я переступил порог особняка, я увидел оставленное на потолке послание, адресованное кому-то из Солнцевых. Возможно, оно появилось позднее, чем в ваш род влилась кровь Колмогоровых, может быть, даже раньше. Нельзя исключать и элементарную биологию, Рождение меньшего числа мальчиков в семье может быть связано и с простой генетикой. Венедикт Кириллович слушал меня, прикрыв глаза. Его рука, которой старик опирался на трость, побледнела от силы, с которой глава рода ее сжимал. «Продолжайте, Иван Владимирович», — произнес он негромко. Фраза, которую я произнес вслух, начертана на потолке холла. От нее прямо сейчас ко всем присутствующим мужчинам Солнцевых тянутся нити заклинания, которое не дает вам дать потомство, пояснил я. Таким образом, неизвестный мне чародей позаботился о том, чтобы истинная кровь Солнцевых, отобравших у этого мага-наследника, сама была вынуждена размываться, приглашая мужчин со стороны. Говорить о том, что уже следующее поколение вполне может проситься к Колмогоровым ради поглощения, я не стал. Кому как не самим Солнцевым, и тем более их главе, осознавать этот факт. С этим можно что-то сделать, Иван Владимирович, подняв веки и глядя на меня, спросил Венедикт Кириллович. «Можно», — кивнул я. «Как я уже сказал, ваша беда в том, что в роду не было тех, кто способен пользоваться магическим взором. Да и мало у кого они вообще есть, это очень специфический навык, который развивается десятилетиями. В моем случае он проявил себя после того, как я попал в лапы кровавого культа. И теперь я прекрасно вижу, как разрушить чары, убивающие будущее Солнцевых». Старик тяжело выдохнул. «Что я должен буду за это отдать Моровым, Иван Владимирович?» — спросил он, разом растеряв весь свой грозный вид. «Ты уже наверняка знаешь, что наша кровь, в отличие от твоей, давно разбавлена. Сейчас мой внук», — небрежным жестом указав в сторону Виталия Геннадьевича, уточнил Венедикт Кириллович, — «последний, кто может законно претендовать на роль наследника моего рода. Колмогоровы своего не упустят. Как только власть перейдет к следующему поколению, они сразу же выпросят у императора возможность прибрать к рукам свое законное наследие. И император не станет отказывать своему министру финансов, ведь чисто технически тот будет в своем праве. А согласие Солнцевых в этом вопросе всего лишь расходы, так как потребует лишь купить главу рода. Потому я готов на многое, если ты нам поможешь», — закончил свою мысль глава Солнцевых. «Назови свою цену, Моров, и что могли бы Солнцевы мне дать полезного? Деньги я уже получаю от Легостоевых, и немало, их вполне хватит, чтобы закрыть все свои текущие цели. Забрать часть когда-то проданного имущества Моровых, если бы я не был последним членом рода, так бы и поступил. Но имуществом нужно управлять, распоряжаться. Не получится просто сменить владельца компании, любое предприятие, если ты не хочешь его разорить, нужно контролировать. А у меня нет на это ни времени, ни желания. Мой конек – знание магии. И важнее всего для меня теперь, когда я нашел себе источник дохода, сделать себе имя. Получить славу чародея, который знает и умеет больше всех остальных. Когда я открою свою лавку, стану всего лишь еще одним продавцом магических вещей. Это, конечно, прибыльно, но не головокружительно. И совсем другое дело, когда лавку откроет известный волшебник, чье имя уже на слуху, у которого есть репутация. Да, еще есть вариант заявить о себе, как о Солнцеве, и тем самым предать память рода, уничтожив Моровых окончательно. Это неправильно, но вариант возможен. И так я поступать точно не стану. Отказаться от награды сейчас, чтобы получить в будущем большую. Приди я лично, без полиции и службы имперской безопасности, вопрос бы не стоял, я мог бы и поторговаться. А сейчас я поступаю правильно со всех сторон, и родственникам помогаю, и при этом исполняю свою часть сделки с Легостоевыми. Разница только в том, что за это мне не император платит, а семья Варвары Константиновны. И за проклятие я с них, кстати, стрясу отдельную плату. За один визит, два закрытых дела, чем не прибыль. Итого за один день, без полста тысяч полмиллиона рублей в мой карман. Зачем мне брать что-то с Солнцевых при этом? Деньги для меня всего лишь средство достижения комфортного существования, они не являются самоцелью. К тому же, говоря откровенно, мне по-прежнему не хочется погрязнуть в делах этого рода. Наладить добрососедские отношения – это одно. Я помог раз, зарыл топор воина и хватит об этом. Но если я начну их разорять, в глазах Солнцевых я стану еще хуже некроманта, который наложил свое проклятие. Ведь в отличие от мага смерти, который превращал мужчин Солнцевых в бесплодных уже давно и стал злом понятным и привычным, я превращусь во врага, который отбирает достаток у всего рода здесь и сейчас. Оно мне надо? Какие могут быть счеты между родственниками? Усмехнулся я. Для меня будет достаточно, если вы не станете скрывать, что вам помог именно я». Все это время молчавшая Легостеева хмыкнула. «Какие интересные вещи вы тут обсуждаете», – произнесла Варвара Константиновна. «Пожалуй, наступило мое время говорить. Иван Владимирович здесь не сам по себе, он представляет здесь службу имперской безопасности, как нанятый эксперт, а потому его действия не могут быть оплачены родом Солнцевых, за них уже платит императорская казна. Здесь и сейчас это его долг, снять проклятие, которое давлеет над вашей семьей». Я взглянул на некромантку и увидел в ее глазах пламя магии. На мгновение оно сформировалось в четкий посыл, начертанный прямо в воздухе. «Разумный выбор способа общения, ведь никто, кроме меня, эти чары не увидит. Научишь меня магическому взору, или гостоевы тебя озолотят, как никто другой. Каждый урок по условиям нашего договора, опять же, оплачивается отдельно. Процесс с развития магического взора – дело долгое, так что ближайшие пару лет я точно могу рассчитывать, что мой счет в банке не опустеет. Мне-то какая разница, на месте преступления я консультацию даю или в частном порядке некромантам уроки провожу. С другой стороны, я же сам недавно думал о том, во что превратилось ведомство, ради которого моровы не жалели жизни. Пускай Легостеева станет моей ученицей, это маленький камешек в сторону укрепления престижа службы имперской безопасности. А там, кто знает, может быть, стоит вообще открыть собственную школу волшебства. С поддержкой нескольких достаточно известных дворянских родов это можно будет сделать легко. А эту поддержку я могу получить, сделав себе имя на таких делах, как у Солнцевых. «Варвара Константиновна права», – произнес я. «Хоть мы и пришли по другому делу, но справиться с проклятием я вам помогу. В конечном счете, во мне самом течет ваша кровь. А судя по тому, что я вижу среди своих дальних родственников, я вообще единственный, кто имеет право занимать место главы рода Солнцевых. Но говорить об этом вслух не имело смысла. Что тебе для этого будет нужно?» — уже деловым тоном уточнил Венедикт Кириллович. «Для начала, экскурсия по особняку и его территории», — объявил я. «Если на входе и в холле я уже увидел послание некроманта, это не значит, что их не может быть в других помещениях. Я проведу вас, Иван Владимирович», — решительно поднялась со своего места Алла Венедиктовна. Глава рода не стал возражать. «А пока наш эксперт будет заниматься вашим проклятием», — вновь заговорила Легостеева, скрестив руки под грудью, — «мы с вами перейдем к делу, ради которого сюда и прибыли». Мы с Аллой Венедиктовной вышли из холла, и она, едва слышно, произнесла: «Спасибо, ведь, как ни крути, а я сдержал свое обещание, и сниму проклятие с ее сына. Кто знает, может быть, Виталий Геннадьевич со временем станет первым главой рода Солнцевых, родившимся в нем, а не пришедшим со стороны через брак. Я столько людей убил с тех пор, как в этом мире себя осознал после ритуала, а тут возможность показать что-то новое, продемонстрировать свои возможности шире, снять родовое проклятие, как в сказке. Чем не доброе дело?» Глава 16. Алла Венедиктовна провела меня по всему особняку, но больше ничего примечательного я не заметил. Да, в доме имелись артефакты, которые я видел и мог определить, в чем их сила, но для меня это поделки начинающих. Слишком топорно исполненные, с огромными потерями магической силы при использовании, а некоторые и вовсе рассеивали магию, просто лежа без дела. Это хорошо проиллюстрировало для меня здешний уровень артефакторики. Из памяти до пробуждения на алтаре кровавого культа я знал о существовании этой отрасли и даже видел, но только сейчас, благодаря магическому взору, смог оценить. Что ни говори, а даже мой перстень с динамическим щитом, на голову выше того, что продают дворянам, богатым дворянам, на минуточку. Это открытие существенно подняло мне настроение, так что в зал, где Варвара Константиновна все это время вела допрос рода Солнцевых, я вернулся, уже предвкушая будущую прибыль от продажи своих изделий. «Любовник», — зашипел отец Виталия Геннадьевича, подскакивая со своего места. «Эта дрянь еще и на сторону от меня бегала. Геннадий Сергеевич», — обратилась к нему Легостеева недовольным тоном, — «держите себя в руках. Я ради этой дуры из рода вышел». Перешел на крик мужчина, который ранее пытался обвинить Аллу Венедиктовну в связях со мной. Реакция главы Солнцевых последовала мгновенно. Старик взмахнул тростью, и его зять оказался на полу в 2 метрах от своего тестя. Венедикт Кириллович вынул платок из внутреннего кармана своего костюма и стер кровь с набалдашника трости. Некромантка приподняла бровь, разглядывая мужчин.